Глава 29. Времени терять было нельзя, поэтому Таисия Константиновна, как только дредноуты императрица Мария и не тронь меня, обновленные, сошли со стапелей ремонтных доков, отправила все 6 вымпелов своей дивизии по направлению к конечным координатам, а именно к переходу Таврида-Тарс. Необходимо было как можно быстрее сменить у врат адмирала Красовского, чья свежая и еще не задействованная в сражениях дивизия оказалась крайне нужна на театре боевых действий. 10-я линейная дивизия, которой командовал контр-адмирал Александр Михайлович Красовский, состояла из 15 вымпелов, основой которых являлись 2 мощнейших линейных корабля-близнеца «Аскольд» и «Дир», а также флагманский авианосец «Екатерина Великая». В общем, это была очень достойная дивизия, способная противостоять, а при определенных факторах и опрокинуть любое, самое элитное подразделение противника. Соответственно, чем раньше корабли Красовского вступят в игру, тем для Черноморского космического флота будет лучше. Только вот с легкой руки нашей княжны, которая самостоятельно решила по своему усмотрению применить данную дивизию, 10-я линейная навряд ли в скором времени прибудет в распоряжение командующего Самсонова. И Таисия Константиновна сделала для осуществления своего коварного замысла все возможное. Во-первых, она не стала передавать электронное послание со своими капитанами Красовскому, которое записал перед ее отбытием Иван Федорович Самсонов, а такое послание с прямым распоряжением выдвигаться в сторону между Херсонесом-3 и Херсонесом-5 реально существовало в виде документа. Капитан-командор, рассчитывавшая на то, что 10-я дивизия придет и будет охранять нашу главную военно-космическую базу, попросту не могла отдать электронное письмо адмиралу Красовскому, поэтому сделала вид, что случайно удалила его. Отговорка, конечно, детская, и никто в нее не поверит, но по-другому княжна поступить не могла. Взамен Таисия записала собственное видеообращение к командиру 10-й линейной, полное, если уместно так сказать, ласковых и нежных слов в его адрес, а в конце с просьбой прибыть как можно скорее именно к Херсонесу-9. Тому, кто посмотрел данное послание, показалось бы, что наша маленькая разбойница неприкрыто флиртует с контр-адмиралом, настолько внешний вид и речи, произносимые княжной, явно говорили об этом. И они не ошиблись. Расчет Таисии Константиновны на охмурение Красовского и вправду имелся. Дело в том, что эти двое были знакомы очень давно. Александр Михайлович являлся близким другом и сокурсником по академии старшего брата Таисии, Артемия Константиновича. Красовский был на пару лет старше великого князя. Но это не помешало молодым людям, во многом схожим, привязаться друг к другу. Причем Артемий в этой дружбе безоговорочно отдавал старшинство Красовскому. И было за что. Александр Михайлович полностью подтверждал свою фамилию, будучи внешне очень привлекательным мужчиной, отчего имел большой успех у противоположного пола. Амурным победам также помогали обаяние Красовского и умение входить в доверие к любому человеку. К сожалению, то были лишь маски на лице нашего красавца. Сердце Александра оставалось холодным, как лед, а разум расчетливым. Красовский был карьеристом и тщеславным человеком до мозга костей. Но что было редкостью для подобных индивидуумов, адмирал был еще и очень умен. Поистине страшная и опасная смесь. Красовский шел к своей цели уверенно и без остановки. Цели, которую никто, даже такие самые близкие друзья, о коем числился князь Артемий, не знал. Будучи наследником одной из богатых аристократических семей, кстати, связанных длительными отношениями с сегодняшней правящей династией, Александр получил прекрасное сначала гражданское образование в Новомосковском государственном университете. Но потом неожиданно решил кардинально изменить свой путь и, окончив экстерном Нахимовское училище, да и такое в среде имперской элиты бывает, поступил в Высшую военно-космическую академию флота, которую, надо сказать, по правде, окончил с отличием, без какой-либо протекции и вмешательства в получение красного диплома своего влиятельного отца, Михаила Евграфьевича Красовского, в прошлом министра промышленности российского сектора контроля, а в настоящее время генерал-губернатора сектора Тульского промышленного района. С сыном императора Красовский сошелся быстро, став для того примером, авторитетом и просто лучшим во всем. В отличие от Артемия, который обожал своего нового друга, видя в Красовском все те качества, которые хотел бы видеть в себе, но, как вы понимаете, ими не обладал, последний скорее позволял дружить с собой, оставаясь по-прежнему холодным, но великолепно скрывая эту самую холодность за радушием и похвалами в адрес князя. Что ж, актерскими талантами природа также не обделила Александра, потому как его венценосный друг ни разу не усомнился в искренней любви Красовского к себе. В общем, этих двоих еще в годы учебы в академии, а потом и во время службы в гвардейской императорской эскадре, было не разорвать. И если курсантами они как-то маломальски сдерживались, то, надев погоны капитанов третьего ранга, с головой окунулись в веселую и праздную жизнь гвардейских офицеров. Благо, эскадра была на постоянной основе расквартирована в звездной системе «Новая Москва», так что близость к злачным и тусовочным местам столицы была максимальной. Куролесили молодые мажоры на славу, нередко попадая в переделки, но благодаря своим именам и прежде всего положению в обществе своих отцов всегда выходили сухими из воды. Помимо прочего, Красовский слыл дуэлянтом и одной из первых сабель гвардии. Слово «дуэлянт» правильнее было заменить на «бритер», ибо в пьяном запале Александр Михайлович мог первым нарушить границы дозволенного и абсолютно безапелляционно и нагло спровоцировать поединок с любым, кто, как ему казалось, косо на него посмотрел. Прекрасно владея холодным оружием, Красовский, оставаясь практически невредимым, положил на помост не один десяток противников, иногда и вовсе отправляя несчастных на тот свет. Несмотря на официальный запрет в Российской империи, на схватки между молодыми людьми многие чиновники, и в частности Министерство внутренних дел, смотрели сквозь пальцы, тем более когда речь шла о драках между представителями высшей аристократии. Поэтому ни одна дуэль, даже со смертельным исходом, не стала препятствием для нашего героя по восхождению на вершину иерархической лестницы. Красовский невероятно быстро делал военную карьеру. Через год после окончания обучения в академии он получает звание ковторанга, а еще через 2 года и капитана первого ранга. Повторюсь, чтобы быть объективным, справедливости ради нужно сказать, что Александр Михайлович обладал такими качествами хорошего флотоводца, используя свой живой и расчетливый ум в нужное время и в нужном месте. Однако никто не отменял протекцию и близость к правящему дому, отчего карьера Красовского, безусловно, росла гораздо быстрее обычного. Его ближайший друг Артемий, которого Александр во время, когда был им недоволен, снисходительно называл «верным оруженосцем», а когда тот обижался на подобное, снова «мой верный Патрокл», начинал заметно отставать от него. Князь, не обладая и четвертью способностей, кои имелись у Красовского, в том числе и в военном деле, долгое время вынужден был довольствоваться вторыми ролями, что начинало постепенно его напрягать. Продвижение по службе Артемию Константиновичу даже не помогало ближайшее родство с императором, всеми вокруг признавались, корректно сказать, довольно-таки скромные показатели его мастерства в военном деле, плюс еще и нежелание обучаться чему-то новому, что всегда отличает хорошего командира от остальных. Прошло еще несколько лет, и вот наш красавец и франт Александр Михайлович надевает на себя золотые адмиральские погоны, и это в 33 года. Здесь Красовскому помог случай, когда гвардейский крейсер, которым он командовал, во время одного из частых путешествий императора по внутренним системам, находился в эскорте Константина Александровича и во время случайного инцидента принял участие в атаке на блуждающий и неизвестно каким образом попавшийся на пути императора корсарский корабль. Тогда еще каперанг Красовский первым среагировал на приближение противника и рванулся ему наперерез, защищая своим корпусом императорскую яхту и без особого труда уничтожая несчастных пиратов из своих палубных орудий. Со стороны это смотрелось очень эффектно, а победа Красовского оказалась быстрой и безоговорочной, что произвело должное впечатление на государя и всех присутствующих при нем, и в итоге было по достоинству оценено в виде новеньких адмиральских погон. Что ж, в дополнение к харизме и искусству лицедейства, похоже, контр-адмирал Красовский обладал еще и удачей, как многие считают, главного фактора успеха для космоморяка. Однако в тот самый момент, когда золотые погоны легли на плечи Александра Михайловича, дружба между ним и князем Артемием начала давать трещину. Но не мог смириться тщеславный и обожающий себя княжич с таким успехом даже своего лучшего и до этого обожаемого друга. Начинали, как говорится, вместе, а что в итоге? Вот он стоит, контр-адмирал Красовский, такой великолепный в своем новом мундире. И вот рядом притулился какой-то ковторанг Романов, рядовой командир не самого лучшего крейсера Преображенской дивизии. Красовский заметил нарастающую холодность в отношениях со своим венценосным другом, но, к удивлению, не стал делать ничего, чтобы вернуть эти отношения на прежний уровень. Может, оба стали просто старше, а может, Александр Михайлович окончательно осознал, что князь уже не может ничем помочь ему на пути к славе, более того, своими продолжающимися веселыми попойками и развлечениями начинает тянуть Красовского вниз. А это не входило в планы нашего героя. Тонуть и сидеть в болоте рядом с Артемием он уже не хотел, поэтому без особых сожалений первым решил порвать этот порочный круг, подав неожиданное прошение о своем переводе из гвардейской эскадры в один из действующих флотов. Это как раз было время, когда империя вовсю готовилась к возможному вторжению американцев в суверенный сектор контроля. Каждый месяц формировалась очередная линейная или ударная дивизия, и Красовскому снова повезло. Контр-адмирал сразу получил в управление одну из таких сводных дивизий Черноморского космического флота, напоследок еще раз больно ударив по самолюбию своего уже бывшего друга. Однако расстались они все равно тепло. Александр знал, когда нужно вовремя уходить, и сделал это, не дожидаясь ссоры. Единственное, о чем сожалел Красовский, когда покидал Новую Москву, так это о расставании, но нет, не с Артемием, а с его младшей сестрой. Да-да, Красовский, будучи вот уже почти 10 лет как вхож во дворец императора, знал нашу Таисию еще когда она была совсем юной. В то время молодой офицер, конечно же, не видел в этой маленькой кучерявой девчушке ничего ценного для себя. Но проходили годы, и девочка на глазах превращалась в красивую девушку, умную и целеустремленную. Красовский, взирая на нее, все больше ловил себя на мысли, что они с Таисией в перечисленных качествах очень даже похожи. К тому же императорский титул, который носила девушка, все больше и больше будоражил кровь Александра. Но Тася, к невероятному огорчению для нашего разбивателя женских сердец, оставалась к нему холодна, несмотря на откровенные попытки Красовского понравиться и заявить о своих чувствах. Получая каждый раз отворот-поворот, тот еще больше горячился, не привыкший к таким отказам. Отбытие в пограничные сектора империи к своей дивизии на время избавило Красовского от этих невеселых мыслей. Но, несмотря на разлуку, адмирал желаний своих не забыл. Именно на них сейчас и рассчитывала наша хитрюга и не менее циничная натура, если это было нужно для дела, Таисия Константиновна, когда мило улыбалась, записывая обращение к своему старому знакомому.